Ты решила, в чем ты пойдешь на последний тур? Мам, это забег по лабиринту. Надену костюм и все. Ну уж нет, юная леди, возмутился Геллерт. А если и костюм, то надо из драконьей кожи, чтобы ни одна тварь не достала. И красивый чтобы был. Тебя будут фотографировать, в конце концов. Нельзя выглядеть как побродяжка. В общем, мы тебе привезли форму. Держи. Трис молча закатила глаза. Она должна была сразу понять, что за нее уже все решили, едва только мать подняла вопрос о наряде. Но сверток с костюмом послушно забрала и, вызвав Нутти, велела отнести в покой. Геллерт также отдал еще пару шкатулок, в которых лежали защитные артефакты. Правда, предназначались они не для Трис, а для Гарри Смеа, потому что девушку не отпускала тревога за жениха и подругу. Несколько часов, которые они провели вместе, пролетели как один миг. Трис, успев и позлиться, и посмеяться, танцующим шагом влетела в свою спальню, чтобы переодеться. Испытание должно было начаться через час. Вау! Ну, дед, ну точно твоя работа! Трис восхищенно цокнула языком, оглядывая себя в зеркале. И где только откопал такое, а? Костюм из тонко выделанной драконьей кожи, сидел, словно влитый. Гладкая черная чешуя где-то была чуть тоньше, например на локтях и под коленями, чтобы было удобнее двигаться. А где-то наоборот, плотная, почти непробиваемая броня, на груди и спине. Причем сшито было так, что и не скажешь, что использованы разные части, настолько монолитно выглядел комбинезон. Со вздохом огладив чешую, Трис собулась, не забыв заправить за голенище короткий кинжал, буквально в половину ладони. Еле слышно щелкнула застежка пояса, на котором были подвешены маленькие колбы с зельями на любой случай. Целительные, дурманящие, даже парочка взрывных из тех, что не детонируют при любой качке. На плечи она накинула плотную мантию, которая походила на аврорские. Только вот в карманах умещался совсем не аврорский арсенал, скорее, артефакторско-некроманский. В последний раз взглянув в зеркало, Трис подмигнула своему отражению. «Ну, погнали, красотка!» На трибунах, как и всегда, было шумно. Примроуз и Геллерт, скрывшиеся от любопытных глаз Дамблдора за спинами других, с волнением наблюдали за Трис, которая будто и не волновалась вовсе, улыбалась и махала рукой всем, кого только видела. Гарри и Мия, вынужденные сидеть в первых рядах, тоже не понимали приподнятого настроения подруги. Ретроспектива. Вечер перед испытанием. «Дядя, проследи, пожалуйста, чтобы Гарри никуда не увели. Кто угодно, хоть Дамблдор, хоть МакГонагалл, да хоть сам Мордрит. Он должен остаться на трибунах. Хорошо. Ты думаешь, что он зачем-то нужен будет? Мы же читали с тобой полную версию ритуала. Кровь врага, а кто у нас по легенде главный враг темного лорда? Но технически подходит любой волшебник со светлой стороны. Технически, Мия, а старику надо поддерживать легенду, так что нужна кровь именно Гарри. Я вообще не думаю, что я участвую в планах, но тоже подстрахуюсь. Если меня не будет больше часа или что-то пойдет не так, ищите по маяку». Присутствующие кивнули. Трис, немного подумав и вспоминая, все ли сказала, что хотела, вздохнула. «Последнее испытание, последний рывок, и никакого отдыха, чтоб вас. С первыми числами июля все нагрянут в гости и у нас будет военно-подростковый лагерь. Мордрит, надо еще Гарри подарок придумать. Так, не о том думаешь. Нам надо не сдохнуть завтра, потому что Дамблдор, судя по его ехидным ухмылочкам, явно не скучи черви в лабиринт запустил. Ладно, зелье есть, мозги у меня еще не отсохли вроде бы, прорвемся. Главное, чтобы ребята в порядке были». Кивнув своим мыслям, девушка внимательно посмотрела на друзей и, улыбнувшись, потянулась к чашке с чаем. Конец ретроспективы. Альбус Дамблдор, натянув на лицо соответствующую улыбочку, сидел на трибунах вместе с остальными директорами. Впервые ему не хотелось говорить, что его школа утерла нос остальным и его чемпион войдет в лабиринт первым. Потому что его чемпионом должен был быть Гарри Поттер, а не эта пигалица, что смотрит на него с насмешкой, тщательно скрытой в глубине алых глаз. О, с такой же насмешкой на него смотрел когда-то Том, и теперь его дочь, Альбус был уверен, что Трис с дочь Ридла, мотает ему нервы своими выходками. Ему, вообще-то, уже больше сотни. Эти подростки сведут его в могилу, именно они. Итак, дамы и господа, Бэгмен как всегда был отвратительно бодр, чем неимоверно раздражал чемпионов. Третье и последнее испытание нашего турнира. По правилам участники входят в лабиринт согласно своему месту в турнирной таблице. Так, позвольте вам напомнить, сколько очков у каждого. Мисс Беллатрикс Мёрк, 85 очков. Виктор Крам, 80 очков. И замыкает тройку прекрасная Флёр Делакур, 70 очков. Трис удивленно покосилась на Флёр, но та только развела руками. Разрыв и правда был ощутимым, что уж говорить. Пока девушки переглядывались, Люда успел ляпнуть какую-то чушь, отчего трибуны заворчали. Первая идет мисс Мёрк. Трис подобралась, ожидая команды. 3, 2, 1. Ноги оторвались от земли даже раньше, чем прозвучал свисток. В лабиринте оказалось еще темнее, чем снаружи. Трис мельком подумала, что тот, кто решил проводить соревнования вечером, неразумный идиот. Сделав несколько поворотов налево, девушка замерла, пытаясь прислушаться к происходящему снаружи. Но зеленые стены поглощали звук полностью, оставляя лишь шелест ветра в листьях да чье-то далекое ворчание, больше похожее на рокот волн. Потрогав кусты, из которых был построен лабиринт, Трис широко усмехнулась и, достав палочку, направила ее на растение. Дура, сика, ай, Мордрит, не то, бомбарда минима. Через несколько минут была готова импровизированная лестница, по которой девушка поднялась наверх. Оглядев лабиринт сверху, она запомнила часть пути, намереваясь при случае снова воспользоваться заклятием окаменения. Но, посмотрев на плотный покров кустов, решила попробовать пройти прямо по верхам. Первые пару шагов были осторожными, но переплетение было таким, что без проблем выдерживало легкий вес чемпионки. Хмыкнув, Трис направилась вперед, стараясь и не медлить, но и не торопиться. Как оказалось, стратегия была куда как выигрышной. Если бы она решила бежать, то вряд ли бы успела упасть на живот, чтобы пропустить бредущего внизу акромантула. Твою ж, они совсем рехнулись. Трис рискнула поворчать только, когда отползла подальше от опасной тварюшки. Главное, чтобы Нунду сюда не сунули, идиоты. Звук собственного голоса позволил чуть успокоиться. Встав на ноги, девушка направилась дальше, про себя радуясь, что решила рискнуть и не шла по низу. Нет, с гигантским пауком она бы с трудом, но справилась. Но, Мордрит их задери, случаи бывают разными. Чуть не повезло, скользнула нога где не надо. Здравствуй, завтрак для акромантула. А кого еще они могли запихать в лабиринт? После акромантула милашки Бобгарта и соплохвосты в любом случае покажутся детскими игрушками. От мысли отвлекли искры. Ярко-алые, они и стаяли в воздухе где-то на самом начале лабиринта. Трис только вздохнула и понадеялась, что выбыла все-таки Флёр, а не Виктор. Потому что француженка явно участвовала на отвали, больше красуясь, чем сражаясь всерьез. Трис пробежала до самого центра лабиринта, встретив внизу сфинкса, похожего на грима огромного пса и парочку огнекрабов. Где-то вдалеке она слышала клёкот гиппогрифа и, кажется, чей-то возмущенный рев. Но ее уже не волновало, что происходит в лабиринте, лишь бы все живы остались, ее взгляд был прикован к кубку. Осторожно спустившись вниз, девушка внимательно осмотрела трофей, проверила на сторонние заклинания, но ничего подозрительного не нашла. Глубоко вдохнув, она протянула руку к кубку и, на миг замерев, решительно взялась за него. После переноса ее вывернуло. С трудом откашлившись, Трис поднялась сначала на корточки, а потом и на ноги, придерживаясь за какой-то камень, огляделась. Чтоб вас, вокруг было кладбище, миленькое такое, древнее, полузаброшенное кладбище, со всеми атрибутами киношных погостов, покосившиеся памятники, вороны на деревьях, легкий запах гнильцы. Дрожащими руками девушка вытащила из кармана мантию-невидимку и быстро завернулась в нее. Все еще подташнивало, так что Трис, подсвечивая себе палочкой, сумела найти бодрящее зелье и при этом, видимо, не спалилась, потому что она как раз успела проглотить порцию, когда вдалеке появился силуэт. Пухленький мужчина, кряхтя, тащил огромный котел. «У-у-у, почему я должен заниматься этой гадостью, ю-у-у, и почему именно моя рука? За что мне такая судьба, Мерлин, спаси, Петтигрю?» Трис удивленно моргнула. «Значит, Дамблдор поручил воскрешение только ему, сам участвовать не будет? Ах, да, он же не может незаметно смыться с трибун. Значит, помощников у крысы тоже нет?» Будто в ответ на ее мысли Питер заныл дальше. «Еще и Барти, скотина такая, сбежал куда-то. Так бы я ему ручку, тюк, и в зелье. Ему-то что, он уже считай мертв. У-у-у, вот это личность, мое уважение!» Трис еле слышно хмыкнула, направляя палочку на Питера. Черную как смоль, палочку, которой она пользовалась везде, кроме школы. Подожду еще пару минут, вдруг кто-то появится все-таки. Установив котел и разложив нужные ингредиенты, Питер ушел снова, но вернулся куда быстрее и притащил с собой сверток, в котором кто-то кряхтел. Бросив свою ношу на землю, мужчина брезгливо передернулся и отряхнул руки. «ТЦ, еще и с тобой возиться. Ладно хоть, когда станешь страшилой, будешь как собачонка бегать за стариком и про меня не вспомнишь даже. Я ВС все запомню, хвост СТ, и отомщащу. Ути-пути, ножки гнуты. Что ты мне сделаешь, а? Если бы не поводок Альбуса, я б тебя удавил. А так придется еще за тобой смотреть, чтобы ты в разум не пришел». Раздраженное шипение, раздавшееся из свертка, заставило девушку вздрогнуть. До нее вдруг дошло, с кем пытается ругаться Питер. Трис почувствовала, что еще пара таких фразочек, и она себя выдаст, просто заржав. Так что пришлось действовать быстро. «Сомнением Максима». Питер обмяк на середине фразы, в которой обещал темному лорду выбрать самый красивый ошейничек. «Вот болтун, а кто здесь? Конь в пальто». Трис хихикнула сама над собой, точнее даже вдвух. Подойдя к свертку поближе, девушка осторожно развернула одеялко и тут же скривилась. Внутри лежал младенец, но какой-то, мягко говоря, страшненький. Кожа синюшная, сморщенная, глазки красные, причем не как у нее, а просто залитые кровью из-за лопнувших капилляров. Создание скривило рот и вздохнуло. «Ну да, не красавец, лорд Волдемарт, а вы, мисс, допустим, Мёрк, хотите быть собачкой на привязи? Мистер, не хочу. Но разве есть варианты? Даже если вас сожрали, у вас есть два выхода, аварийный и штатный. Это как? Либо вы идете через жопу, либо через рот. Ну вы как маленький, право слово, нупти». Появившаяся домовушка с жалостью покосилась на младенца, но промолчала. Трис быстро дала указание вычистить тут все, что только может указать на их присутствие, а также забрать двух гостей. Одного, в темнице, второго, в теплую кровать. Сначала перенеси их, потом вернешься сюда. Эльфийка вернулась минут через 10, когда Трис уже уничтожила и котел, и травы. «Как только я перенесусь, быстро все вычищай и уходи, ясно? Не задерживайся ни на секунду». «Поняла, хозяйка, Нупти все сделает». Кивнув домовушке, Трис сначала готовится к выступлению. Растрепала и нещадно перепутала волосы, чтобы выглядело так, словно ее мотало по земле пару часов. Благодаря комбинезону себя можно было не калечить, но с грустью пришлось оставить один сапог Нупти. В лапки домовушки отправились и многочисленные запасы на всякий случай. Зато Трис от души поразвлекалась с мантией, разодрав ее почти в клочья. Закончив, девушка внимательно себя осмотрела и повернулась к эльфийке. «Похоже, что я 20 минут болталась в пространстве из-за сбоя портала. Лицо чересчур здоровое. Зачем вы это делаете, хозяйка?» «Для алиби, Нупти, для алиби». Покопавшись в зельях, Трис с победным кличем выдернула склянку с зельем, которое могло ей помочь. Один только запах вызывал рвотные позывы, а уж вкус. Мотание в реальном портале только добавит правдоподобности. Вдохнув поглубже, Трис залила в себя зелье, бросила склянку Нупти и, еле сдерживаясь, чтобы не проблеваться прямо тут, просипела: «Все, начинай», и схватилась за кубок снова. Наверное, со стороны это должно было быть эпично. Играет музыка, появляется чемпион турнира, что белозубой улыбкой ослепляет зрителей. Кубок сияет, лицо победителя сияет, все сияет. Но на деле вышло совсем иначе. Трис с удивлением услышала не крики радости, а чье-то паническое: «Убили». Спросить, кого именно, она не смогла, потому как ее вывернуло прямо на мантию подбежавшего Дамблдора. Директор, скривившись, все-таки пересилил себя и схватил девушку за плечи. Встряхнув ученицу, он заглянул ей в глаза. «Он возродился». Трис почувствовала, как к ней в голову пытаются довольно грубо вломиться. Только вот директор явно не учел того, что на него уже наблевали один раз, а значит могут сделать это и снова. Подлетевший Снейп молча залил в девушку несколько зелий и, зыркнув на нее с прищуром, сразу понял, что она больше симулирует, чем действительно пострадала, метнулся в другую сторону. Обняв кубок, в первую очередь из-за того, что в него очень удобно было опорожнять желудок, Трис еле сфокусировала взгляд на дяде, который, присев около Виктора, деловито его ощупывал. А рядом завывала мать Крама. Едва взгляд женщины зацепился за не особо адекватную Трис, она взвыла еще громче. «Это она его убила. Сволочь, мой мальчик. Ваш мальчик не сволочь, леди Крам». Трис вдруг хихикнула, словно пьяная. Он очень хороший друг, да живой он. Северус со вздохом продемонстрировал маленький шип, который нашел на шее Виктора. Судя по запаху, нарвался на хищный куст. А вот Трис помотала, вон, перегрузка на мозги действует. Чтобы что-то на них действовало, они должны быть. Девушка снова хихикнула, но тут ее снова затошнило. Стоящая рядом Мия еле успела выдернуть из рук мертвый кубок, а Гарри придержал невесту, чтобы та не упала. Дамблдор, стоящий над ученицей, еле удержал лицо, потому что все шло вообще не по плану, точнее, не по его плану. Трис, искоса поглядывающая на директора, сдержала довольную улыбку. А почему ее так долго не было? Сигнал о том, что кто-то взял кубок, пришел почти полчаса назад. А вы подумать сами не можете, леди Крам, Примроуз, подошедшая к дочери, гневно зыркнула на болгарскую клушу. Судя по виду, ее мотало по пространству. Кто зачаровывал кубок? Какой идиот допустил это? Дамблдор сам зачаровывал. Блеяние Бэгмана услышали все. Примроуз поднялась на ноги, она успела присесть перед Трис, желая помочь дочери, и гневно уставилась на директора Хогвартса. Но ее опередил Крауч-старший. На каком основании, Люда? У него нет лицензии, у него нет даже кольца мастера. А если бы девочку выбросила неизвестно где, а если бы расщепила? Вы идиот, мадам Помфри, срочно ее в больничное крыло. Я вызову Авроров и главного целителя, это беспредел какой-то. Вас ждет суд, Люда. И вас, мистер Дамблдор. Трис, которую быстро уложили на носилки, вцепилась в руку матери. Медиведьма дала указ домовикам, и они тут же оказались в замке. Пока Помфри отвлеклась, Трис сдернула мать на себя и быстро зашептала ей на ухо. «Я в норме, дама сюрприз, отправь деда, он разберется». Примроуз молча кивнула, хоть в глазах и читалось неодобрение. А Трис, победно улыбнувшись, свалилась в банальный обморок, потому что на портал она и правда реагировала очень плохо, особенно после приема самого обычного зелья от икоты, на которое у нее была жесточайшая непереносимость. Примечание. https://8xdriam.tradingcard2024.03.21t223.922.842.840.jpg. Комбинезон из драконьей кожи. Глава 21. Убежище химер. О, мать моя магия, как же мне фигово. КХМ. Мисс Смёрк, тут министр, и он бы хотел вручить вам приз. А давайте просто на мой счет выигрыш. Ладно, Трис с трудом разлепила глаза. Мне очень плохо. Мисс Смёрк, ну так нельзя. Надо сфотографироваться, пообщаться. Это же такая радость. Ученица Хогвартса выиграла турнир. Возмутительно бодрый Фадж, мнущий котелок и улыбающийся фотографу, который на него даже не обращал внимания, заставил девушку поморщиться. А вот Скитер она даже обрадовалась. О, мисс Скитер, как ваши статьи? Как обычно, прекрасно, спасибо, что спросила. Может, скажешь, почему ты выглядишь так, словно по тебе стая взрывопотамов пробежалась? Табун, мисс Скитер, взрывопотамы живут табунами. Рита только закатила глаза, улыбаясь, и, ласково улыбаясь, начала вытягивать информацию. Правда, вряд ли можно назвать вытягиванием то, что на тебя вываливают с огромной охотой. Услышав, что в лабиринте находились вовсе не Бобгарты и соплохвосты, а вполне себе взрослые акромантулы, сфинксы и остальные тварюшки повышенной опасности, Рита едва не схватилась за сердце. После новости о том, что портал зачаровывал Дамблдор, а не специалист из министерства, журналистка с возмущением уставилась на министра. Какой бы черствой, саркастичной и просто вредной сучкой ни была Скитер, она прекрасно осознавала опасность для каждого из участников этого балагана. Турниры вообще редко оканчивались без смертей, так что нынешний скорее приятное исключение из правил. Но одно дело, когда тебе надо вспомнить банальный редикулус, чтобы отпугнуть Бобгарта, и совсем другое, гигантский паук, с которым справится далеко не каждый взрослый волшебник. А драконы в первом испытании, русалки во втором еще куда ни шло, хотя Рита была уверена, что и там не обошлось без эксцессов. Министр Фадж, как вы прокомментируете такую возмутительную самодеятельность? Это буквально халатность работников министерства. Рита, моя дорогая, Авроры уже занимаются этим делом, вы можете узнать у них. Журналистка скуксилась, Фадж засиял, а у Трис в голове начал складываться рисковый план. Скитер вообще мало кто любил, а уж Авроры так и вовсе ненавидели почти поголовно. Потому что женщина умудрялась не только подколоть вечно опаздывающих блюстителей, но и проехаться по всем больным мозолям. Фадж задвинул целую речь на тему, что вот именно такие молодые люди должны показывать всем пример патриотизма. Про то, что Трис перевелась всего лишь год назад, министр благополучно забыл. Хотя, разве можно забыть то, чего не знаешь? Увесистый мешок с галлеонами, который брякнули на кровать два кряжистых помощника и сладенькая улыбочка от министра достались победительнице на закуску. Тяжело вздохнув, Трис позвала домовика и попросила его принести бездонный кошель. С помощью помощника девушка спрятала монеты в кошелек и, вручив его эльфу, отправила его во свояси. Рита ушла вместе с министром, так что Трис, наконец, могла полежать в тишине. Она почти уснула, когда за дверью послышалась возня. Судя по голосам, в коридоре спорили Дамблдор, МакГонагалл и еще кто-то, кого она узнать не смогла. Скрип петель, гневное шипение деканши, и вот великий светлый волшебник явился пред скромной ученицей четвертого курса. «Здравствуйте, директор!» Трис улыбнулась, глядя прямо в глаза Альбуса. «Простите, что испортила вам мантию. Я очень плохо переношу порталы, а еще это приключение. Я знаю, что вы лжете, мисс Смёрк. Вы ведь оказались на кладбище, верно?» «Какое кладбище? О чем вы, директор?» Девушка чуть наклонила голову. «Или вас еще не отпустило после того инцидента? До сих пор мерещится разное. Вынужден настаивать, чтобы вы приняли веритасерум. На основании, вы разве Аврор, или я преступница? В любом случае, даже если я что-то нарушила, жду повестки или хотя бы Авроров с ордером на арест. А если попробуете напоить меня силком, я подам на вас в суд. Вы так боитесь открыть правду?» «Мисс Смёрк, я уже сказала вам правду, директор. Меня таскало по пространству, я не была ни на каком кладбище». Тут Трис заметила появившегося в дверях Северуса и украдкой выдохнула. Уж он точно не позволит старику допрашивать ее, тем более с зельем. Дамблдор поджал губы. Хотелось достать палочку, направить ее на эту девку. И сначала выпотрошить ей мозги, а потом проклясть чем-нибудь заковыристым. Еще и Питер пропал куда-то, не выходит на связь уже второй день. Следящие артефакты молчат, а, значит, Том не возрожден. Что же пошло не так? С ней б даже взглядом не удостоил лежащую на больничной койке девушку. Подойдя к Альбусу, он покачал головой и вздохнул. «У меня не осталось веритасерума, директор. Могу предложить медленный яд. Пока действует, успеете узнать, что надо, и отпоить Мёрк противоядием. Да я бы и не отпаивал. Вот ведь мерзкая девица, а все планы мне переломала. Гарри от рук отбился, еще и у мелкой Уизли не получилось его приворожить. Ладно, Мордрит с ними. Сначала надо найти Тома и Питера, выяснить, что случилось. Перенесу все на следующий год. Уж во время учебы никуда от меня не денутся». Ласковая улыбка и добродушный прищур не обманули ни Трис, ни Северуса. «В таком случае отдыхайте, мисс Смёрк. Мне грустно от того, что вы мне не доверяете, но пусть будет так». Директор вместе с мало что понимающей МакГонагалл ушли, причем дверь хлопнула так, что зазвенели окна. Выскочившая из кабинета мадам Помфри только и успела возмутиться шумом. Трис смогла перевести дух, едва ушла медведьма. Повернувшись к дяде, она криво усмехнулась. Судя по взгляду, ее в Мёрк-холле ждет очень веселый разговор. «Поздравляю, Трис». Глаза девушки округлились от удивления. «И с победой, и с тем, что ты смогла провести паука. Поппи сказала, что тебе уже можно вставать, но как ты себя чувствуешь?» «Да нормально, в целом. Не идеально, но и помирать не собираюсь. Как ребята?» Поттер обтирает стены в коридоре вместе с Мия, остальные просто на нервах. «Примроуз в Аврорате, деда отправили в Мэннер». А Трис вспомнила, что дядя ничего не говорила и замолкла, не зная, стоит ли говорить о том, что произошло на самом деле. Все-таки в школе она старалась лишнего не болтать, зная, что и у стен есть уши. Но Северус, прекрасно поняв заминку, с легкой улыбкой дотронулся до плеча девушки и качнул головой. «Потом, сейчас тебе надо показаться в большом зале. Мы прощаемся с гостями и наконец-то отдых. Тебя отпустили без проблем, с ними, конечно, но я сумел отвертеться. Пойдем». В отдельной палате Трис быстро переоделась в праздничную мантию. Несколько заклинаний привели в порядок волосы и лицо. У выхода Северус протянул ей пузырек с бодрящим. «Трис, привет, ребят». Девушка, посмеиваясь, обняла подругу и жениха. «Все в порядке, не волнуйтесь, не волнуйтесь, Мёрк, я тебе сейчас голову откушу. Ты бы видела себя у лабиринта, я чуть не посидела, когда ты в обморок упала». Гарри просто поджал губы. Гриффиндорцы, хоть и были рады, что с подругой все в порядке, Ее легкомысленности явно не одобряли. Трис смахнула рукой и тихо пообещала все выслушать и высказаться в ответ, но позже, когда они будут в безопасном для таких разговоров месте. «Идем, будем слушать чествование в мою честь. Ставлю 50 галлеонов на то, что гриффиндорцы уже забыли, что травили меня. Поддерживаю. Ставлю 20 на то, что джин не полезет к тебе, пытаясь примазаться к славе». Мия хмыкнула, заметив удивленные взгляды друзей. «А что?» Подшучивая друг над другом, подростки вместе с Зельеваром, который шел чуть впереди них, добрались до большого зала. Двери со скрипом распахнулись. Снейп мгновением раньше скрылся в малоприметном коридорчике и уже сидел за преподавательским столом с привычной постной миной. Трис едва не снесло волной восторженных студентов, но она успела выставить барьер. Шумно выдохнув, она оглядела толпу и покачала головой. «Мия, я должна тебе 20 галлеонов». Насмешливый взгляд, направленный на Джинни, которая пищала что-то про «я всегда в нее верила», заставил рыжую отпрянуть назад. «А теперь вы, может, перестанете вести себя как невоспитанные обезьяны и дадите мне пройти, а я тебе 50. Не думала, что учусь среди таких лицемеров». Гриффиндорцы, бурча что-то себе под носы, расселись по своим местам. Барсуки и вороны, какое-то время постояв рядом, тоже разошлись. Рассевшись в том же составе, как и обычно, компания принялась ждать. Но, как и всегда, одному седобородому волшебнику важнее стало толкнуть речь, чем накормить голодных детей. «Дорогие студенты и гости, сегодня мы отмечаем победу. Но, несмотря на то, что победила лучшая школа, ценим мы и то, что останется в наших сердцах навечно, дружбу. Ведь в каждом соревновании важен не победитель, а то, как себя вели участники». Трис, Виктор и Флёр переглянулись, дружно хмыкнув. «Искренне верю в то, что дальше нас ждет еще больше сближения с Шармбатоном и Дурмстрангом, а также с их студентами. Давайте же поприветствуем Флёр Делакур, занявшую почетное третье место». Аплодисменты были бы жиденькими, если бы не мощная волна магии, хлынувшая от девушки. Трис только присвистнула. «И это с подавленным наследием? Что же будет, если француженка примет саму свою суть? Можно будет собирать биологические материалы для оборотного без особых проблем. У Флёр еще и совершеннолетие вот-вот, если успеет, ценный союзник будет. Вейла в самом расцвете, да еще и с такой силой. Ух, несмотря на то, что поплыли почти все юноши, да и некоторые девушки тоже, Трис отметила, что вейловская магия не сработала как минимум на Гарри, Драка, Викторе и, что удивительно, на Роне. Чуть прищурившись, Мёрк дала себе зарок выяснить, в кого же так сильно влюбился рыжий. Виктор Крам, занявший второе место. Тут аплодисменты были куда громче. Трис с улыбкой проводила друга взглядом. За все годы Вик так и не привык к славе, потому и выглядел мрачным интровертом. Это помогало оттолкнуть многих фанатов. Ну, а врожденная косолапость, вечно ссутуленные плечи и взгляд из-под лобья только добавляли мрачности облику. И должно было бы это все работать, только люди странные создания, а потому вся наведенная мрачность сыграла против Виктора. Фанатки окрестили его сумрачным рыцарем и визжать начали в три раза громче. И чем громче слышно было визги, тем больше Вик хотел бросить идиотский спорт, который никогда особо не любил. Полеты, вот что нравилось ему больше всего на свете. И победительница турнира, леди Беллатрикс Мёрк. Ага, а тут про титул не забыл. Старый пень, ну да, надо же себе в прессе образ создать. Как бы ни начал затирать про дружбу между чистокровными и маглорожденными, с него станется. К тому же Мия у нас считается такой, притянуть всю информацию просто. Ладно, пусть его, у меня еще есть время разобраться, чего он вообще пытается добиться. Трис, улыбаясь, шла между столов, безмятежно и ласково, только Дамблдору с каждым ее шагом становилось все неуютнее, будто он стал кроликом, на которого медленно, но неотвратимо ползет огромный удав. КХМ. Приз уже вручен, так что просто одарим нашу победительницу громкими аплодисментами. Трис не сдержалась и вздрогнула, когда зал буквально взорвался визгом и улюлюканьем. «Поздравляю, леди Мёрк. Благодарю, директор». Рита, стоящая у подножья возвышения, задумчиво хмыкнула, прикрыв лицо блокнотом. «Потому что искреннюю, чистую, незамутненную ничем ненависть этих двоих можно было буквально увидеть. Да что уж там, даже пощупать, если не боишься быть сожженным этими эмоциями». Расшаркавшись с директором, получив одобрительную улыбку МакГонагалл и остальных учителей, Трис свернулась к своему месту. Как раз появилась еда, а девушка рассчитывала быстро поесть и на всех парах лететь домой. «Леди Мёрк, можете передать своей дочери нашу благодарность? О чем вы?» С улыбкой Аврор поведала посылке, что была доставлена к дверям начальника отдела несколькими домовиками. Почерк на флаконах они не узнали, а вот в записке, приложенной к коробкам, нашли всю нужную информацию. Отправителем числился Снейп. На сургучных печатях некоторых пузырьков они обнаружили оттиск кольца, подтверждающего мастерство. Зельевар честно написал, что зелья варились учениками, но под строгим контролем и за качество он отвечает. Когда коллективно размышляли, с чего вдруг Снейп поставил студентов к котлам с не самыми простыми зельями, Рефлор вдруг вспомнил подошедшую к нему парочку. Ради интереса решили сравнить магические оттиски. Мёрк как раз, давая показания, позволила взять свежий, и выяснили, что часть зелья и правда сделана девушкой. Представляете, это же надо запомнить, как я жаловался. Еще и к учителю подойти, причем не самого простого характера. Так что, пожалуйста, передайте Беллатрикс наше огромное спасибо. Обязательно передам. Примроуз, которая явилась в Аврорад для дачи дополнительных показаний, только головой покачала. Интересно, для чего она это сделала? Трисс ничего не делает просто так, по доброте душевной. Неужели начинает налаживать связи? В целом логично, нам ведь куча работы предстоит. Да и избранный в мужьях тоже выбора особо не оставляет, надо собирать силы уже сейчас, чтобы потом не сожрали. Мордрит, моя девочка слишком быстро растет. Распрощавшись с Аврорами, ее проводили до самого Атриума. Примроуз вышла на улицы Лондона и вздохнула. Ей никогда не нравилась Англия. Забрать бы всех да в Румынию. Но тогда придется на всю жизнь закрыться от остальных. Она-то только рада будет, а вот дети взвоют. В лондонский мэнор она аппарировала, а вот оттуда уже воспользовалась порт-ключом. Все-таки когда твой муж, гениальный артефактор, жизнь становится немного легче. Многие маги Англии до сих пор считали, что порт-ключ можно заказать только в министерстве, при этом собрав кипу бумажек с разрешениями. Чистокровные делали куда проще и пользовались фамильными артефактами, чуть меняя настройки при необходимости. Ведь мэноры под надзор министерства не попадают. Хоть магию крови используй, хоть авадами кидайся, ни один маячок в Аврорате не шевельнется. Ну, ладно, если устроить тотальный армагеддон на территории своего мэнора, то тогда может где-то что-то и пикнет. Но бдительные дежурные, увидев, что действо происходит на территориях чистокровных, даже не почешутся сообщить об этом. Почему? Да потому что уже наученные горьким опытом. Если лорд или леди не желают показать всего, что есть в их домах, то хоть лоб расшиби, но дальше гостиной шагу не ступишь. Ни ордер, ни угрозы, ни даже решение Визингомата ничего не поможет. Потому что мэнор – это сосредоточие рода и его магии, а с магией спорить себе дороже. В Мёрк-Холле гудела жизнь, и само поместье, будто предчувствуя визит многочисленных гостей, начинала дышать совершенно по-другому, нетерпеливо, радостно и самую малость нервно. Домовики неспешно прибирались в гостевых покоях, обновляли побелку на потолках и лак на мебели, вычищали подземелья. Примроуз, мало что понимающая в зельеварении, еще в мае попросила Северуса выслать ей список всего необходимого для того, чтобы укомплектовать большую зельеварню. Ею не пользовались уже добрых лет 100. Так что домовикам пришлось попотеть, отмывая камни от мха. Зато сейчас в когда-то мрачном подвальном помещении можно было спокойно работать не меньше, чем 10 людям. Мягкое сияние магических светильников, новые котлы и прочая утварь, две большие кладовки, забитые ингредиентами. Да, Северус точно оценит. Роузи, Примроуз повернулась к отцу, который входил в зельеварню. Там гость наш возмущается, домовиков прогоняет. Зайди к нему, пожалуйста. И почему ты не хочешь с ним познакомиться, папа? Женщина тихо хихикнула, заметив, как скривился Геллерт. Когда Северус передал информацию про подарочек, бывший темный лорд ну никак не ожидал, что увидит своего, так сказать, преемника, спящего в нежно-розовой колыбели. Исполнительная Нутти напоила младенца теплым молоком и того сморила. Геллерт, не будь дурак, для верности приложил сверху легким усыпляющим и внимательно рассмотрел нынешнее тельце Волдеморта. Когда в мэнор вернулась Роуз, ее ждал шквал эмоций. Геллерт, абсолютно не стесняясь в выражениях, высказал все, что думает о внучке. Проехался и по умственным способностям, и по шилу в одном месте. «Папа, ты же понимаешь, что она все правильно сделала, отправив этого недоголема сюда?» «Да понимаю, Геллерт рухнул в кресло, закрывая лицо руками. «Только почему у меня ощущение, что она собирает вокруг себя всех серых и убогих, а что за тяга всем причинить добро? Ее Эльбус покусал, что ли? Заметь, она причиняет добро, как ты выразился, только тем, кто действительно нуждается в этом. Неизвестно, что ждало бы Мия и Гарри, про близнецов я вообще молчу. Ну а Риддл ей зачем? Хочет поиграть в дочки матери? Попросила бы куклу, папа». Один взгляд, и Геллерт махнул рукой на свои же возмущения. В первую очередь именно потому, что понимал, что без Триссы правда ребят ждала бы Мордрид знает какая жизнь. А судя по тому, что он услышал от дочери, ребятки стоящие. Ну а, во-вторых, Геллерту стало интересно проверить самого себя и будущего зятя заодно. Потому что, если он правильно понял измычание той жирной тушки в подвалах, воскрешать собирались с помощью ритуала, который совершенно не подходил к данной ситуации. Вот и закопался маг в книге по самую маковку, благо что сумел перенести из схронов Нурмингарда необходимые фолианты. Оставалось дождаться детей, собрать со всех клятвы и устроить коллективный мозговой штурм. Авось и придумают все вместе, как возродить темного лорда. Я дома, точнее, мы дома. Здравствуй, Гарри. Примроуз с улыбкой чмокнула подростка в щеку, после чего поцелуй достался имя. «Привет, дорогая, идите в малую столовую, перекусим». Подростки, которые по сути только встали из-за стола, охотно согласились, потому как есть под пристальными взглядами в большом зале было максимально некомфортно. В столовой их уже ждал накрытый стол и крайне серьезный маг. Мия и Гарри, которые уже были в курсе, кто перед ними, все равно слегка оробели. Все-таки слышали они не самую лестную характеристику об этом человеке. Но Трис, списком бросившаяся в объятия деда, чуть разрядила обстановку. Гриффиндорцы дружно вздохнули и решили, что их не съедят. По крайней мере не сразу. Гарольд Джеймс Поттер, лорд Пиверелл, лорд Поттер. Рад знакомству, лорд Гриндевальд. Капелла Гермиона Маккинан Блэк. Мия присела в Книксоне. Леди Блэк, рада знакомству, лорд. Да какой я лорд? Геллерт хмыкнул, оценив воспитание и понимая, что тут явно приложила свои лапки внучка. Просто Геллерт. Тогда Гарри, имя, садитесь, выпьем чая и все обсудим. Гермиону усадили по правую руку, сразу за Геллертом, Гарри же занял место слева, рядом с Примроуз. Уже после свадьбы они поменяются местами, а на обедах в других мэнорах слева будет сидеть Трис. Но это потом и только если молодые решат жить в поместьях, принадлежащих Гарри. Домовики подали чай, легкие закуски и десерты. Первые минуты все ели молча. Молодые люди утоляли голод, взрослые приглядывались к ним, особенно к Трис, за которую волновались оба. Но девушка явно чувствовала себя куда лучше, чем вчерашним вечером, и Геллерт с Роуз успокоились. Когда Трис взялась за десерт, Геллерт нарушил тишину первым. «Во-первых, мои поздравления. Пройти турнир уже достижение, а выиграть его и вовсе подвиг. Во-вторых, мне хотелось бы услышать, на кой ляд ты притащила в дом это недоразумение. Ты про кого именно, дед?» Трис хмыкнула. «Через пару недель количество недоразумений увеличится в разы, что делать тогда будешь?» «Сбегу в Нурмингард. А если серьезно, Трис, зачем?» Девушка, посмотрев в глаза старшего мага, только пожала плечами. Она и сама не знала. Можно было бросить Аваду, упокоив Риддла навечно. Можно было провести ритуал самой, благо все составляющие были. Да Мерлин, можно было послать вызов Аврорам, забрали бы тепленького Петтигрю, считавшегося мертвым и бессильного темного лорда. Но она выбрала другой путь. Было то велением магии, судьбы или банальная интуиция нашептала, что сделать, Трис даже не стала раздумывать. «Честно, не знаю, но мне кажется, что он может нам помочь». «Помочь в чем, милая?» «Разрушить жизнь Дамблдора, конечно». Трис взялась за пирожное, а остальные медленно открывали и закрывали рты, легкой улыбкой прищуренные от наслаждения глаза. Домовики Мёркхолла знали свое дело, не вязались со сказанной фразой. Гарри и Мия вообще слабо себе представляли, как можно разрушить жизнь такого волшебника. Ведь это же великий светлый Дамблдор, победитель и спаситель. А тут вот так походя, не забывая насладиться сладким, разрушить. Трис, ты уверена? Да, полностью. Девушка облизала вилку и задумчиво осмотрела стол. Дамблдор мутит воду. Спокойно жить он нам не даст, особенно Гарри. А я не собираюсь всю жизнь сидеть на пороховой бочке, пока вокруг бегает идиот с факелом и канистрой бензина в руках, думая, когда же мне оторвет филейную часть взрывом. У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но тут лучше дождаться дядю, поговорить с Ридглом и устроить общий совет. Чем больше мозгов, тем быстрее найдем выход. К тому же каждый из нас так или иначе, но пострадал от действий старика. Интерес, скажем так, шкурный. Геллерд вздохнул, признавая правоту внучки. Нет, он не считал себя святым или ангелом, которого по ошибке наказали. Натворил он много чего, только вот виднелась одна борода с бубенчиками из почти каждого эпизода его жизни. Гарри так и вовсе был всеми руками за, как и Гермиона. Примроуз поджала губы, но промолчала. Дамблдору она бы давно повыдерла бороду по одному волоску. Так что Трис была абсолютно права, интерес у каждого был. Чай был выпит, Гарри и Мия отправлены в комнаты, Геллерд отправился в библиотеку, а Примроуз повела Трис в покои, выделенные Волдеморту. Девушка тихо хихикнула, когда заметила воркующую над колыбелью домовушку. Селья всегда любила нянчиться с малышами, только вот хозяева не радовали старую эльфийку. «Да отстань ты от меня, вам надо пить зелья, милорд, а на голодный желудок их нельзя принимать, так что кушайте кашку, выпьем снадобья и бааиньки. Мордрит, как только мне попадет в руки палочка, если вы обидите Салье, мистер, то палочке некуда будет попадать, руки оторву. А, это вы, пожалуйста, я уже не могу есть эту кашу. Надо, мистер темный лорд, надо». Трис подошла к колыбели и осторожно достала младенца. Выглядел он куда лучше, чем на кладбище, хотя и остался не самым приятным на вид, но глаза уже почти пришли в норму, да и кожа чуть порозовела, не совсем живой, но уже и не трехнедельный труп, скажем так. Младенца с удобством устроили в кресле, подложив подушки так, чтобы он без проблем видел их и мог сохранять сидячее положение. «Итак, меня зовут Беллатрик Смёрк, как зовут вас я в курсе, но как к вам лучше обращаться? Можно просто Марвала, и на ты». Младенец с интересом разглядывал девушку перед собой. Сначала, увидев ее на кладбище, склонившуюся над Питером, он решил, что это дочь Лестринджи. Смоляные кудри, белоснежная кожа, темные глаза. Сейчас он ясно видел, что похоже, но чем больше смотришь, тем больше отличий. И даже в припадках безумия у Беллы никогда не было такого характерного взора. Тяжелый, пробирающий до самых внутренностей, взгляд сытого, уверенного в себе хищника. В голове Ридгла вдруг мелькнула мысль, а что будет, когда этот маленький хищник вырастет? Итак, Марвала, может, расскажешь, как ты докатился до жизни такой? Ретроспектива темного лорда. Выросший в приюте, в вечном напряжении и опасениях за свою жизнь, Томас Марвала Ридгл. Он всегда знал, что он не такой, что не просто так его боятся, что все странности вовсе не странные. Так что пришедший мужчина, назвавшийся Альбусом Дамблдором, только укрепил мысль о собственной исключительности в голове ребенка. Я маг, скорчившийся на узкой койке Том улыбался, я маг. Он считал, что в школе, полной таких же исключительных, он быстро найдет себе друзей. Но жизнь куда сложнее, чем может показаться 11-летнему ребенку. Чистокровные детки быстро показали приютскому грязнокровке на место. Только вот зря они считали, что Ридгл угомонится и займет положенную ему ступеньку в иерархии. И вместо того, чтобы заводить приятелей с других факультетов, играть в волшебные игры и в целом веселиться, Том вцепился в книги. На следующий год в Хогвартс приехал уже не Ридгл Грязнокровка, а наследник Слизерина. Вычитанные в старых фолиантах сведения, природная наглость плюс упорство, Марвала сумел добраться до Гринготтса. Собранные по пути кошельки Маглов дали возможность пройти проверку. Полукровка, да, но не абы какого рода, а самих гонтов, тех, кто нес в себе капельку крови основателя. Марвала получил не только информацию о своей семье, но и титул лорда, потому как Марфин, единственный оставшийся в живых родственник, не мог претендовать на него. По просьбе самого мальчика информация о нем осталась в пределах Гринготтса. Почему-то Марвала казалось, что никому не надо знать, что он гонт. На третьем курсе он едва не умер. Лондон бомбили, а Дамблдор, качая головой, отказал ему в убежище. Почему, хотя в Хогвартс как раз стекались беженцы, Марвала так и не понял. Но страх смерти засел так глубоко, что мальчик начал искать способ, если не достичь бессмертия, то хотя бы дать себе шанс на выживание. Почувствовавшие в полукровке силу чистокровные маги охотно предоставляли ему книги из своих родовых библиотек. Именно на третьем курсе начал формироваться орден. Малфой, Розье, Нотт и другие, сон громким фамилий, что выбрали Марвала лидером. Все-таки природное обаяние, Харизма и некий ореол тайны вокруг необычайно сильного полукровки сыграли свою роль в становлении. Ему было 15, когда он нашел все-таки необходимые книги. На удивление, они хранились в свободном доступе в библиотеке Хогвартса. Но друзья, а слизеринцы все-таки стали ему друзьями, быстро объяснили ему, чем чревато создание хоркруксов в их нежном возрасте. Марвел дураком не был и прислушался к ним, однако не перестал интересоваться темой бессмертия. Кто выпустил ужас Слизерина, а если по-простому, Мариона, любимого Василиска-основателя, Марвела так и не узнал, но смог загнать его обратно в подземелье и усыпить, пока никто не пострадал. Миртл Уоррен, найденная мертвой в туалете, была укушена Арагогом. Однако после этого случая давление на Ридбла со стороны усилилось. На него смотрели с подозрением, боялись, распространяли слухи, что шли далеко за пределы Хогвартса. И после выпуска, когда он начал искать работу, его ждало только разочарование. Сдохнуть от голода не дали верные друзья, но жить на чьей-то шее Марвела претила гордость. Он даже решился сходить к дяде, но ему пришлось защищаться, а не говорить. Окончательно свихнувшегося Морфина он нашел над телами Ридблов старших, и маг не хотел слушать появившегося из ниоткуда юношу, так похожего на ненавистных соседей. После того случая он, проработав полгода в лавке Горбина, уехал в Албанию. Возвращение на родину не сопровождалось фанфарами и радостными криками, его почти сразу припахали работать на благо страны, точнее, на благо чистокровных магов. Благо, что Марвела не сильно сопротивлялся, прекрасно зная, что несет за собой невежество, которое с таким удовольствием насаждали обывателям. Орден Вальпурги не старался завоевать любовь простых магов, и то, что это ошибка, Марвела понял только после смерти, потому что если бы на их стороне был народ, они бы уже скинули Альбуса и его клику с пьедестала. Пророчество, которое ему принес Северус, рассмешило уже пожившего и переставшего верить в сказки мага. Но ради интереса он даже посетил Поттеров под покровом ночи. Мальчонка с удивительно яркими глазами изумрудами показался таким родным, что у Марвела даже кольнуло где-то под ребрами. И он тихо пообещал ребенку, который спокойно смотрел на него, что никогда не обидит его. Магия, вспыхнувшая вокруг, стала молчаливым свидетелем. Конец ретроспективы. «Подожди, а как ты тогда оказался у Поттеров в октябре?» «А я не помню». Марвел тоненько захихикал, глядя на удивленные лица дам. «Да, да, единственные две вещи, которые я помню с того вечера, как Петтигрю протягивает мне книгу и дикую боль. После этого я пришел в себя уже в какой-то сфере. Я был бесплотным духом, вместилище которого на полку поставил Альбус. И тут он, Трисс, откинулась на спинку кресла и задумалась. Мысли гудели, словно рой злых пчел. Деда заключил Альбус, Марвела поймал Альбус, дядю Альбус вытащил. Слишком много Альбуса на квадратный метр событий. Еще и от Гарри ему что-то надо, вопрос только, что именно. Мерлин, я так часто задаю себе этот вопрос, что он скоро у меня на лбу проявится. А как ты сбежал, Марвела? Так я и не сбегал. Все эти годы я сидел в сфере, пока вдруг добренький директор не решил, что пора меня воскрешать. Создал голема, хотя может и заказал у кого, не знаю, подселил меня туда. Никогда бы не подумал, что маг, называющий себя светлым, может использовать такие ритуалы. Тело младенца мелко задрожало, но Марвела быстро успокоился. Ну а дальнейшее ты знаешь, крыса, кладбище, кость отца и все вот такое. Ладно, будем разгребать проблемы по очереди. Сначала нам надо придумать, как создать тебе тело, а потом уже придумаем, как все выяснить. Пока мы не решим вопрос с вместилищем, будь добр, не обижайся ли и веди себя нормально. Хорошо, мамочка. Марвела подавился воздухом, когда на него мрачно зыркнули обе леди. Ошибку понял, сам дурак, буду кушать кашку и не капризничать. Вздохнув, Трисс кивнула и встала с кресла. Селье понятливо вытащила сверток со своей новой игрушкой из подушек и, воркуя что-то себе под нос, понесла младенца в колыбель. Примроуз шла следом за дочерью, отмечая некоторые странности, или как назвать то, что наследие слишком явно проявлялось, но и шаг стал мягче, движение плавнее, а взгляд слишком внимательным. «Мам, ребята прибудут на следующей неделе. У нас все готово?» «Да, милая. Даже полигон сделали снаружи, чтобы на свежем воздухе заниматься. А порт ключи, слизеринцам, Луне и Невиллу отправили личные, а для близнецов оставили у гоблинов. Может вообще их сюда переселить, а? Но тогда жди истерики от Молли». Трисс невесело усмехнулась. «Я к деду. Надо обсудить с ним кое-что. Глава 22. По духу, но не крови. Альбус Дамблдор, несмотря на все ваши заслуги и награды, Визингамот принял решение о наказании. Вам вменяется штраф в размере 500 галеонов. Вы обязаны выплатить компенсацию в размере 1000 галеонов семье Краут, а также вас приговаривают к домашнему аресту сроком на 1 месяц. Однако, поскольку вы директор школы, отбывать срок вы будете на территории Хогвартса. И это все, штраф и домашний арест, за прямую угрозу ученикам и явное превышение полномочий, Мордрит, старика будет тяжело скинуть. Примроуз вздохнула, ощутив вдруг себя ничтожно маленькой и слабой. Но улыбающаяся Трис, сидящая рядом, даже не изменилась в лице. Взгляд девушки был прикован к рукам сидящего в кресле обвиняемого мага. Улыбка стала только шире, когда Дамблдор, почувствовав, что на него смотрит, встретился с ней глазами. Суд, которого так ждала Примроуз, больше походил на фарс. Но, как сказала Трис, первый шажок сделан. Более-менее разумные обыватели учтут то, что директор едва не заводил ученика, а остальных можно пока что и в расчет не брать. Пока что, мистер Дамблдор, мисс Смёрк, Трис отчетливо услышала скрип зубов. Думаю, вы довольны, что вы, директор. Я очень недовольна, ведь, если я правильно помню, покушение на убийство у нас карается сроком минимум год в Азкабане, а вы всего лишь потеряете деньги, ну и маленькую толику гордости. Но я к вам не по теме суда, а по какой же, мисс Смёрк. Дамблдор смотрел на девушку, стоящую перед ним, и чувствовал себя бесконечно несчастным. Какая польза от всех моих стараний, если судьи устроили этот фарс? Можно было просто завернуть все обвинения, так нет же, попалась какая-то въедливая зараза, решившая устроить расследование. И меня, победителя темного лорда, кавалера ордена Мерлина, великого светлого мага, судит, как обычного могла. Пальцы старика чуть дернулись, а в мыслях пронеслась отчетливая картинка, как он медленно и с наслаждением сворачивает шею этой мелкой пигалицы. «Не еет, нельзя, еще рано, в следующем году я на тебе отыграюсь, уж поверь мне, ты взвоишь и сбежишь куда подальше, лишь бы не видеть больше Англии, костьми лягу, но сделаю так, чтобы ты исчезла». Ласковая улыбочка, в которой растянулись губы девушки, заставила Альбуса вздрогнуть. По спине пробежал холодок от нехорошего предчувствия. Маг, сам того не замечая, сделал небольшой шаг назад, стараясь увеличить дистанцию. «Директор, вы ведь уже получили второе предупреждение от магии, верно?» Лицо Дамблдора моментально помрачнело, губы сжались в нитку, брови сошлись на переносице, а голубые глаза, потемнев до цвета беспокойного моря, прищурились. «О, он ощутил еще первое предупреждение, когда эта мелкая тварь бултыхалась в озере. С тех пор и так не особо великие силы сократились вдвое, появилась одышка». Второе предупреждение кольнуло в сердце, когда участники зашли в лабиринт, а сейчас добавился постоянный тремор, которого отродясь не было, озноб и село прежде идеальное зрение, ведь очки он носил только ради имиджа. Директору лишь усилием воли удалось сдержаться и не показать свои эмоции. «Так это ты, я, вы еще не поняли, директор, что же я должен был понять? Вы не выплатили виру пострадавшей стороне, третьего предупреждения вы не переживете. Возраст уже, знаете ли, что ты хочешь, ваша палочка». Альбус задохнулся от возмущения, а потом пришел страх, ведь, судя по взгляду, девчонка явно знала, какая у него палочка. Откуда бы, он даже не светил ею лишний раз, чтобы не накликать беду. Трис внимательно наблюдала за Дамблдором. То, что она затеяла, было наглостью, бесшабашным следованием за интуицией, глупостью. Но именно здесь, посреди атриума, она могла провернуть это относительно безопасно. Примроуз, стоящая позади дочери, напряглась еще на первых словах, а дальше только и оставалось, что следить за магом, которого загнали в угол. Мысленно женщина уже раза 4 достала из дальнего шкафа хороший, плотный ремень из кожи, и также мысленно вздыхала, убирая его в закоулки неисполнимых мечтаний, хотя руки чесались. Старшая Мёрк напряглась, когда Альбус потянул палочку из рукава, но старый маг, не отрывая взгляда от Трис, молча протянул магический инструмент рукояткой вперед. Девушка моментально стала серьезной и, склонив голову в благодарственном кивке, взяла палочку в руки. Узловатое древко легло в руку, словно специально было создано для ее ладони. Тихо хмыкнув, Трис убрала трофей в ножны на поясе. «Думаю, на этом все». Голос директора был глух и полон тихого раздражения. «Если вам больше ничего не надо, то я пойду». «Подождите, чего вам еще надо?» Мёрк, может, кресло директора уступить, отдать права на сейф, или, быть может, вам нужна моя мантия, не люблю такие яркие цвета, уж простите. Трисс протянул Альбусу узкую шкатулку из темного дерева. Примите, пожалуйста. Я знаю, что палочка была вам дорога. Надеюсь, это станет достойной заменой. Вы. Глаза директора округлились от удивления, но руки уже сами потянулись к шкатулке, откинули крышку. На бархате кофейного цвета лежала почти полная копия его старой палочки. Не бузинной, нет, той, первой, которую он, как и все, покупал в лавке Элливандеров. Палочка легла в руку как влитая. Дамблдор, почувствовавший небывалый прилив сил, удивленно посмотрел на девушку, что раздражало его до зубного скрежета. «Как, информацию, мистер Дамблдор, всегда можно купить. Ваша первая палочка состояла из лавра и шерсти Пегаса, так?» «Да, в это использовалась шерсть черного Пегаса 1 и акация 2. Мне кажется, она должна идеально вам подойти». Дамблдор еще долго стоял посреди атриума, неверяще глядя на старую новую палочку. Пальцы, то и дело пробегающие по гладкой черной древесине, отмечали несоответствие со старым инструментом, но сердце и магия вместе с ним пели от восторга. «Не понимаю, зачем ты подарила ему палочку?» «Луна сказала, что так надо». Трисс усмехнулась, заметив скептически поднятую бровь. «Мам, ты многое поймешь, когда познакомишься с ней, и все равно». «Нет, конечно, палочку Альф сделал лет 15 назад, если не больше, да и сама палочка капризная, не найдешь быстро покупателя. Но этому, Трисс тихо фыркнула, взяв в руки свежий выпуск пророка. Они решили перекусить на Тихой Три, Аллее, вдали от шума основной торговой улицы. И девушка едва не рассмеялась в голос, когда увидела фото на первой странице. Фотограф умудрился подловить Альбуса в момент, когда маг не смог совладать с лицом во время пира. Проскочившую на миг ненависть было видно сразу, разве что нельзя было точно указать, на кого она направлена. Но, как говорится, знающие поймут. А сама статья, Трисс только и успевала восхищенно цокать языком на некоторых особо изящных оборотах. Не в лоб, но исподволь, Скитер обвинила директора Хогвартса чуть ли не в предательстве своего дела. Проехалась и по директорам других школ, отдельно уточнив, что могли бы и возмутиться тем, что кубок зачаровывает. Мол, вдруг бы маячок какой посадил, дающий преимущество чемпиону Хогвартса, то, что взрослые маги могли как минимум возмутиться несоответствием нагрузки. Все-таки Флёр и Виктор были почти совершеннолетними, а вот Трисс даже 15 не исполнилось. Рита тактично пропустила мимо строк. Спокойно выпив по чашке кофе и оценив местные десерты, обе леди Мёрк дружно решили отправляться домой. К тому же должны были скоро прибыть гости в таком количестве, которого Мэннер не видел уже очень долгое время. А во, да, я думала, он как-то поскромнее. Драко только головой покачал, оглядывая Мёрк-холл. Он всегда был уверен, что поместье Мёрков куда меньше, гордился своим Мэннером, что превосходил румынский в несколько раз. А тут такое. О, Трисс, привет, ребят, а чего вы тут стоите, внутренне заходите? Да вот пытаемся понять одну штуку. В детстве все кажется больше, но походу вместе с нами вырос и Мёрк-холл. Он же меньше был, а, ты про это. Так приемы давали в малом доме, он где-то в 30 милях 4, отсюда, там сейчас ремонт начали. Папа терпеть не мог чужих на своей территории. То есть вот это, реальный Мёрк-холл, это все, что ты видишь вокруг себя, те. Предки постарались и создали складку пространства, можно сказать, у нас тут небольшой мирок, не домен, конечно, но вполне автономный. Четверка слизеринцев дружно присвистнула. Нет, каждый мэннер был спрятан от глаз чужих в карманы. Но размеры были куда скромнее. Самым большим считался Малфой Мэннер, который со всеми прилегающими территориями занимал где-то 20 квадратных миль 5. А Мёрк-холл, по самым скромным прикидкам, занимал около 50. Драко задумчиво шмыгнул носом, мельком подумав, что если папа узнает, какой лакомый кусок ушел из-под носа, то словесной порки ему явно не избежать. Внутри поместье оказалось таким же светлым, как и снаружи. Огромные окна, не закрытые тяжелыми шторами, давали ощущение безграничного пространства. Все четверо даже задышали глубже, в их домах предпочитали темные тона и полумрак. Трисс вызвала четырех домовиков и приставила к каждому гостю по одному, при этом успевая еще и черкаться в каком-то блокноте. Для отряда выделили целое крыло, там можете передвигаться без лишних опасений. Обустраивайтесь, Сбор через 2 часа, нам еще надо Невилла дождаться. А Пинси с удивлением проследила, как Трис скрывается в глубине коридоров. Вот эта скорость, у нее забот полно, не удивляйтесь. Здравствуйте, тетя Роуз. Привет, Драко. Пинси, дорогая, шикарное платье. Примроуз улыбнулась слизеринцем. Тя, Блейз, рада вас видеть. Юноши склонились в поклонах, Пинси присела в Книксоне. Домовики, подчиняясь одному только взгляду старший Мёрк, перенесли вещи гостей, а потом и их самих по комнатам. Любопытный Драко, быстро переодевшись, тетя Роуз была в домашнем, а значит можно дать себе расслабиться, выглянул в коридор и хихикнул, заметив голову Блейза, высунувшуюся из-за двери по диагонали от него. Забини тоже успел переодеться и теперь щеголял в мягких брюках и свободной рубашке на выпуск. Парни вышли в коридор и начали оглядываться. Заметив у каждой двери таблички, Драко подошел чуть ближе и удивленно моргнул. Потому что на этой, например, он видел имена, которых просто не должно было быть здесь. Не могло быть. Так вот, братец. Дверь резко распахнулась и о Малфоя чуть не споткнулся Фред. О, Драко, Блейз, привет. Вы давно прибыли? Взгляд блондина метался от Фреда к табличке и обратно. Пару раз моргнув, рыжеволосый парень все-таки решил выяснить, что так удивило Драко, и присмотрелся к стене. Упс, Джордж, отправь кого-нибудь к Трис. Зачем? Успокоительное пусть даст. Сейчас Драко прорвет. А Малфой тяжело дышал, пытаясь уложить в голове увиденное. Для того, чтобы сами гости не запутались, где чьи покои, Трис, недолго думая, создала такие же таблички, как и в Хогвартсе, разве что написаны были просто имена. У покоев близнецов было написано «Кастор Фред Лестриндж и Альхин Джордж Лестриндж». Фред не успел остановить Драко, который пошел дальше по коридору. «Подождите, а девчонки где?» «На втором этаже, лестница слева».